Лекция вторая. План курса. Колонизация страны как основной факт русской истории. Периоды русской истории как главные моменты колонизации. Господствующие факты каждого периода. Видимая неполнота плана. Исторические факты и так называемые идеи. Различное происхождение и взаимодействие тех и других. Когда идея становится историческим фактом, существо и методологическое значение фактов политических и экономических, практическая цель изучения отечественной истории. План курса. Мы говорили о научных задачах изучения местной истории. Мы нашли, что основная задача такого изучения – познание природы и действия исторических сил в местных сочетаниях общественных элементов. Теперь, руководствуясь этой задачей, установим план курса. На протяжении всей нашей истории наблюдаем несколько форм или складов общежития, преемственно в ней сменившихся. Эти формы общежития создавались различными сочетаниями общественных элементов. Основное условие, направлявшее смену этих форм, заключалось в своеобразном отношении населения к стране, отношении, действовавшем в нашей истории целые века, действующем и доселе. Колонизация как основной факт. Обширная восточноевропейская равнина, на которой образовалось русское государство в начале нашей истории, не является на всем своем пространстве заселенной тем народом, который доселе делает ее историю. Наша история открывается тем явлением, что восточная ветвь славянства, потом разросшаяся в русский народ, вступает на русскую равнину из одного ее угла, с юго-запада, со склонов Карпат. В продолжении многих веков этого славянского населения было далеко недостаточно, чтобы сплошь с некоторой равномерностью занять всю равнину. Притом, по условиям своей исторической жизни и географической обстановки, оно распространялось по равнине не постепенно, путем нарождения, не расселяясь, а переселяясь, переносилось птичьими перелетами из края в край, покидая насиженные места и садясь на новые. При каждом таком передвижении оно становилось под действие новых условий, вытекавших как из физических особенностей новозанятого края, так и из новых внешних отношений, какие завязывались на новых местах. Эти местные особенности и отношения при каждом новом размещении народа сообщали народной жизни особое направление, особый склад, характер. История России есть история страны, которая колонизуется. Область колонизации в ней расширялась вместе с государственной ее территорией. То падая, то поднимаясь, это вековое движение продолжается до наших дней. Оно усилилось с отменой крепостного права, когда начался отлив населения из центральных черноземных губерний, где оно долго искусственно сгущалось и насильственно задерживалось. Отсюда население пошло разносторонними струями в Новороссию, на Кавказ, за Волгу и далее за Каспийское море, особенно за Урал, в Сибирь, до берегов Тихого океана. Во второй половине XIX века, когда только начиналась русская колонизация Туркестана, там водворилось уже свыше 200 тысяч русских, и в том числе около 100 тысяч образовали до 150 сельских поселений, составившихся из крестьян-переселенцев и местами, представляющих значительные острова почти сплошного земледельческого населения. Еще напряженнее переселенческий поток в Сибирь. Официально известно, что ежегодное число переселенцев в Сибирь до 1000 1880-х годов, не превышавшие 2000 человек, а в начале последнего десятилетия прошлого века достигшие до 50 тысяч. С 1896 года, благодаря Сибирской железной дороге, возросло до 200 тысяч человек, а за 2,5 года, с 1907 по июль 1909 года, в Сибирь прошло около 2 миллионов переселенцев. Все это движение, идущее преимущественно из центральных черноземных губерний Европейской России, при ежегодном полуторамиллионном приросте ее населения пока еще кажется малозначительным, не дает себя чувствовать ощутительными толчками, но со временем оно неминуемо отзовется на общем положении дел немаловажными последствиями. Природа русской истории как главные моменты колонизации. Так, переселение, колонизация страны была основным фактом нашей истории, с которым в близкой или отдаленной связи стояли все другие ее факты. Остановимся пока на самом факте, не касаясь его происхождения. Он и ставил русское население в своеобразное отношение к стране, изменявшееся в течение веков, и своим изменениям, вызывавшие смену форм общежития. Этот факт и послужит основанием плана курса. Я делю нашу историю на отделы или периоды по наблюдаемым в ней народным передвижениям. Периоды нашей истории, этапы, последовательно пройденные нашим народом в занятии и разработке доставшейся ему страны, до самой той поры, когда, наконец, он посредством естественного нарождения и поглощения встречных инородцев распространился по всей равнине и даже перешел за ее пределы. Ряд этих периодов – это ряд привалов или стоянок, которыми прерывалось движение русского народа по равнине, и на каждой из которых наше общежитие устроялось иначе, чем оно было устроено на прежней стоянке. Я перечислю эти периоды, указывая в каждом из них господствующие факты, из коих один политический, другой экономический, и обозначая при этом ту область равнины, на которой в данный период сосредотачивалась масса русского населения, не все население, а главная масса его, делавшая историю. Приблизительно с VIII века нашей эры, не раньше, можем мы следить с некоторой уверенностью за постепенным ростом нашего народа, наблюдать внешнюю обстановку и внутреннее строение его жизни в пределах равнины. Итак, с VIII до XIII века масса русского населения сосредоточивалась на Среднем и Верхнем Днепре с его притоками и с его историческим водным продолжением, линией Ловоть-Волхов. Все это время Русь политически разбита на отдельные более или менее обособленные области, в каждой из которых политическим и хозяйственным центром является большой торговый город, первый устроитель и руководитель ее политического быта, потом встретивший соперника в пришлом князе, но и при нем не терявший важного значения. Господствующий политический факт периода – политическое дробление земли под руководством городов. Господствующим фактом экономической жизни в этот период является внешняя торговля с вызванными ею лесными промыслами, звероловством и бортничеством, лесным пчеловодством. Это Русь днепровская, городовая, торговая. С 13 до середины 15 века приблизительно среди общего разброда и разрыва народности главная масса русского населения является на Верхней Волге с ее притоками. Эта масса остается раздробленной политически уже не на городовые области, а на княжеские уделы. Удел – это совсем другая форма политического быта. Господствующий политический факт периода – удельное дробление Верхневолжской Руси под властью князей. Господствующим фактом экономической жизни является сельскохозяйственная, то есть земледельческая, эксплуатация алаунского суглинка посредством вольного крестьянского труда. Это Русь верхневолжская, удельно-княжеская, вольно-земледельческая. С половины 15-го до второго десятилетия 17 века главная масса русского населения из области Верхней Волги растекается на юг и восток по Донскому и Средневолжскому чернозему, образуя особую ветвь народа – Великороссию, которая вместе с населением расширяется за пределы Верхнего Поволжья. Но, расплываясь географически, великорусское племя впервые соединяется в одно политическое целое под властью московского государя, который правит своим государством с помощью боярской аристократии, образовавшейся из бывших удельных князей и удельных бояр. Итак, господствующий политический факт периода – государственное объединение Великороссии. Господствующим фактом жизни экономической остается сельскохозяйственная разработка старого верхневолжского суглинка и новозанятого средневолжского и донского чернозема посредством вольного крестьянского труда. Но его воля начинает уже стесняться по мере сосредоточения землевладения в руках служивого сословия, военного класса, вербуемого государством для внешней обороны. Это Русь великая, московская, царско-боярская, военно-земледельческая. С начала 17 до половины 19 века русский народ распространяется по всей равнине от морей Балтийского и Белого до Черного, до Кавказского хребта, Каспия и Урала, и даже проникает на юг и восток, далеко за Кавказ, Каспий и Урал. Политически все почти части русской народности соединяются под одной властью. К Великороссии примыкают одна за другой Малороссия, Белороссия и Новороссия, образуя Всероссийскую империю. Но эта собирающая всероссийской власть действует уже с помощью не боярской аристократии, а военно-служилого класса, сформированного государством в предшествующий период – дворянство. Это политическое собирание и объединение частей русской земли и есть господствующий политический факт периода. Основным фактом экономической жизни остается земледельческий труд, окончательно ставший крепостным, к которому присоединяется обрабатывающая промышленность, фабричная и заводская. Это период всероссийский, императорско-дворянский, период крепостного хозяйства, земледельческого и фабрично-заводского. Таковы пережитые нами периоды нашей истории, в которых отразилась смена исторически вырабатывавшихся у нас складов общежития. Пересчитаем еще раз эти периоды, обозначая их по областям равнины, в которых сосредоточивалась в разные времена главная масса русского народонаселения. Первое – Днепровский, второе – Верхневолжский, третье – Великорусский, четвертое – Всероссийский. Факты и идеи. Боюсь, что изложенный мною план курса вызовет в вас одно важное недоумение. Я буду излагать вам факты политические и экономические с их разнообразными следствиями и способами проявления, и только. Ничего более. А где же, может быть, спросите вы, домашний быт, нравы, успехи знания и искусства, литература, духовные интересы, факты умственной и нравственной жизни, словом, то, что на нашем обиходном языке принято назвать идеями. Разве они не имеют места в нашей истории, или разве они не факторы исторического процесса? Разумеется, я не хочу сказать ни того, ни другого. Я не знаю общества, свободного от идей, как бы мало оно не было развито. Само общество – это уже идея, потому что общество начинает существовать с той минуты, как люди, его составляющие, начинают сознавать, что они – общество. Еще труднее мне подумать, что идеи лишены участия в историческом процессе. Но именно в вопросе об исторической дееспособности идей, боюсь, мы можем не понять друг друга, и потому я обязан наперед высказать вам свой взгляд на этот предмет. Прежде всего, обратите внимание на то, что факты политические и экономические отличаются от так называемых идей своим происхождением и формами или способами проявления. Эти факты – суть общественные интересы и отношения, и их источник – деятельность общества, совокупные усилия лиц, его составляющих. Они и проявляются в актах не единоличного, а коллективного характера, в законодательстве, в деятельности разных учреждений, в юридических сделках, в промышленных предприятиях, в обороте правительственном, гражданском, хозяйственном. Идеи – плоды личного творчества, произведения одиночной деятельности, индивидуальных умов и совестей и в своем первоначальном чистом виде. Они проявляются в памятниках науки и литературы, в произведениях уединенной мастерской художника или в подвигах личной самоотверженной деятельности на пользу ближнего. Итак, в явлениях того или другого порядка мы наблюдаем деятельность различных исторических сил – лица и общества. Их взаимодействие. Между обеими этими силами – лицом и обществом, между индивидуальным умом и коллективным сознанием происходит постоянный обмен услуг и влияний. Общественный порядок питает уединенное размышление и воспитывает характер, служит предметом личных убеждений, источником нравственных правил и чувств, эстетических возбуждений. У каждого порядка есть свой культ, свое кредо, своя поэзия. Зато и личные убеждения, становясь господствующими в обществе, входят в общее сознание, в нравы, в право, становятся правилами, обязательными и для тех, кто их не разделяет, то есть делается общественными фактами. Условия развития идеи в исторический факт. Так от общественных отношений отлагаются идеи, а идеи перерабатываются в общественные отношения. Но в историческом изучении не следует смешивать те и другие, потому что это явление различных порядков. История имеет дело не с человеком, а с людьми, и ведает людские отношения, предоставляя одиночную деятельность человека другим наукам. Вы поймете, когда личная идея становится общественным, то есть историческим фактом, это когда она выходит из пределов личного существования, делается общим достоянием, и не только общим, но и обязательным, то есть общепризнанным правилом или убеждением. Но чтобы личная идея получила такое обязательное действие, нужен целый прибор средств, поддерживающих это действие. Общественное мнение, требование закона или приличия, гнет полицейской силы. Идеи становятся историческими фактами, подобно тому, как делаются ими силы природы. Сколько веков от создания мира молния, по-видимому бесполезна и даже разрушительно озаряла ночную мглу, пугая воображение и не увеличивая количество света, потребляемого человеком, не заменяя даже ночника при колыбели. Но потом электрическую искру поймали и приручили, дисциплинировали, запрягли в придуманный для нее снаряд и заставили освещать улицы и залы, пересылать письма и таскать тяжести, словом, превратили ее в культурное средство. И идеи нуждаются в подобной же обработке, чтобы стать культурно-историческими факторами. Сколько прекрасных мыслей, возникавших в отдельных умах, погибло и погибает бесследно для человечества только потому, что не получает вовремя надлежащей обработки и организации. Они украшают частное существование. разливает много света и тепла в семейном или дружеском кругу, помогая домашнему очагу. Но ни на один заметный градус не поднимают температуры общего благосостояния, потому что ни в праве, ни в экономическом обороте не находят соответствующего прибора. Учреждение или предприятие, которое вывело бы их из области добрых упований, то есть досужих грез, и дало бы им возможность действовать на общественный порядок. Такие необработанные, как бы сказать, сырые идеи, не исторические факты. Их место в биографии, в философии, а не в истории. Теперь я вас прошу возвратиться к программе курса. Изучая факты политические и экономические, мы в основе каждого из них найдем какую-либо идею, которая, может быть, долго блуждала в отдельных умах, прежде чем добилась общего признания и стала руководительницей политики, законодательства или хозяйственного оборота. Только такие идеи могут быть признаны историческими явлениями. Таким образом, сама жизнь помогает историческому изучению. Она производит практическую разборку идей, отделяя деловые или счастливые от досужих или неудачных. В литературе мы встречаем осадок того, что было передумано и перечувствовано отдельными мыслящими людьми известного времени. Но далеко не весь этот запас личной мысли и чувства входит в житейский оборот, делается достоянием общества культурно-историческим запасом. Что из этого запаса усвояется общежитием, то воплощается в учреждение, в юридическое или экономическое отношение, в общественное требование. Это воплощение, то есть это практическая обработка идеи и вводит ее фактором в исторический процесс. Идеи, блеснувшие и погасшие в отдельных умах, в частном личном существовании столь же мало увеличивают запас общежития, как мало обогащают инвентарь народного хозяйства замысловатые маленькие мельницы, которые строят дети на дождевых потоках. Итак, я вовсе не думаю игнорировать присутствие или значение идей в историческом процессе или отказывать им способности к историческому действию. Я хочу сказать только, что не всякая идея попадает в этот процесс, а попадая не всегда сохраняет свой чистый первоначальный вид. В этом виде, просто как идея, она остается личным порывом, поэтическим идеалом, научным открытием и только. Но она становится историческим фактом, когда овладевает какой-либо практической силой, властью, народной массы или капиталом, силой, которая перерабатывает ее в закон, в учреждение, в промышленное или иное предприятие, в обычаи, наконец, в поголовное массовое увлечение или художественное, всем ощутительное сооружение, когда, например, набожное представление выси небесной отливается в купол Софийского собора. Методологическое значение фактов экономических и политических. Из соображений, объясняющих план курса, извлечем некоторые методологические выводы. Полагая, в основу исторического изучения процессы политические и экономические, я не хочу сказать, что историческая жизнь состоит только из этих процессов и что историческое изучение должно ограничиваться канцеляриями да рынками. Не одними канцеляриями и рынками движется историческая жизнь, но с них удобнее начинать изучение этой жизни. Подступая в изучение к известному обществу с политической и хозяйственной стороны его жизни, мы входим в круг тех умственных и нравственных понятий и интересов, которые уже перестали быть делом отдельных умов, личных сознаний и стали достоянием всего общества, факторами общежития. Следовательно, политический и экономический порядок известного времени можно признать показателем его умственной и нравственной жизни. Тот и другой порядок настолько могут быть признаны такими показателями, насколько они проникнуты понятиями и интересами, восторжествовавшими в умственной и нравственной жизни данного общества, насколько эти понятия и интересы стали направителями юридических и материальных его отношений. Но в отдельных умах, в частном обиходе мы всегда найдем запас других помыслов и стремлений, не достигших такого господства, оставшихся без практического употребления, да и житейский порядок, политический и экономический, основавшийся на господствующих идеях и закрепляющий их господство своими принудительными средствами, может возбуждать в отдельных умах или в известной части общества помыслы, чувства, стремления, не согласные с его основами, даже прямо против них протестующие. Они или гаснут, или ждут своего времени. У нас, например, в XVIII веке жалобы на несправедливость крепостного права послышались из самой крепостной среды даже раньше, чем в образованном обществе. Но долго эти жалобы обращали на себя еще меньше правительственного внимания, чем освободительные представления образованных людей. Однако потом опасения, внушенные настроением крепостной среды, подействовали на ход освободительного дела сильнее каких-либо соображений высшего порядка. Факты обоих порядков в их взаимодействии. Вникнем в сущность политических и экономических фактов, чтобы видеть, что могут они дать для исторического изучения. Политическая и экономическая жизнь не составляют чего-то цельного, однородного, какой-то особой сферы людской жизни, где нет места высшим стремлениям человеческого духа, где царят только низменные инстинкты нашей природы. Во-первых, жизнь политическая и жизнь экономическая – это различные области жизни, мало сродные между собою по своему существу. В той и другой господствует полярно противоположное начало. В политической – общее благо, в экономической – личный материальный интерес. Одно начало требует постоянных жертв, другое – питает ненасытный эгоизм. Во-вторых, то и другое начало вовлекает в свою деятельность наличные духовные средства общества. Частный личный интерес по природе своей наклонен противодействовать общему благу. Между тем, человеческое общежитие строится взаимодействием обоих вечно борющихся начал. Такое взаимодействие становится возможным потому, что в составе частного интереса есть элементы, которые обуздывают его эгоистические увлечения. В отличие от государственного порядка, основанного на власти и повиновении, экономическая жизнь есть область личной свободы и личной инициативы как выражение свободной воли. Но эти силы, одушевляющие и направляющие экономическую деятельность, составляют душу и деятельности духовной. Да и энергия личного материального интереса возбуждается не самым этим интересом, а стремлением обеспечить личную свободу, как внешнюю, так и внутреннюю, умственную и нравственную. А это последнее на высшей ступени своего развития выражается в сознании общих интересов и в чувстве нравственного долга действовать на пользу общую. На этой нравственной почве и устанавливается соглашение вечно борющихся начал по мере того, как развивающееся общественное сознание сдерживает личный интерес во имя общей пользы и выясняет требования общей пользы, не стесняя законного простора, требуемого личным интересом. Следовательно, взаимным отношением обоих начал, политического и экономического, торжеством одного из них над другим или справедливым равновесием обоих измеряется уровень общежития. а то или другое отношение между ними устанавливается степенью развития общественного сознания и чувства нравственного долга. Но каким способом, по каким признакам можно определить этот уровень как показатель силы духовных элементов общежития? Во-первых, он выясняется самым ходом событий политической жизни и связью явлений жизни экономической. А во-вторых, наблюдение над этими событиями и явлениями находит себе проверку в законодательстве, в практике управления и суда. Возьмем пример не из самых выразительных. В Древней Руси нравственные влияния, шедшие с церковной стороны, противодействовали усиленному развитию рабовладения и по времени встречали поддержку со стороны правительства, пытавшегося во имя государственной пользы сдержать и упорядочить это стремление к порабощению. Борьба церкви и государства с частным интересом в этой области шла с переменным успехом в зависимости от условий времени. Эти колебания, отражаясь в памятниках права и хозяйства, помогают измерить силу действия гуманных идей, а через то и нравственный уровень общежития в известный период. Так получаем возможность определять нравственное состояние общества не по нашим субъективным впечатлениям или предположениям, и не по отзывам современников, столь же субъективным, а по практическому соотношению элементов общежития, по степени соглашения разнородных интересов в нем действующих. Их значение для исторического изучения. Я хочу сказать, что факты политические и экономические полагаю в основу курса по их значению не в историческом процессе, а только в историческом изучении. Значение это чисто методологическое. Умственный труд и нравственный подвиг всегда останутся лучшими строителями общества, самыми мощными двигателями человеческого развития. Они кладут наиболее прочные основы житейского порядка, соответствующего истинным потребностям человека и высшему назначению человечества. Но по условиям исторической жизни эти силы не всегда одинаково напряжены и не всегда действуют на житейский порядок в меру своей напряженности. А в общий исторический процесс они входят своим действием на житейский порядок и поэтому действию подлежат историческому изучению. Порядок изучения не совпадает с порядком жизни, идет от следствий к причинам, от явлений к силам. Что же, однако, какие именно предметы предстанут перед нами в изучении, отправляющимся от политических и экономических фактов, и насколько полно охватит оно народную жизнь? Эти предметы – государство и общество, их строение и взаимные отношения. Люди, руководившие строением того и другого, условия внешние, международные и внутренние, физические и нравственные, устанавливавшие отношения между тем и другим, внутренние борьбы, какие при этом приходилось переживать народу, производительные силы, которыми созидалось народное хозяйство, формы, в какие отливался государственный и хозяйственный быт народа. Всего этого мы коснемся с большим или меньшим досугом, иного даже только мимоходом. Может быть, придется задержать ваше внимание на некоторых глубоких переломах, социальных и нравственных, пережитых нашим обществом. Но чего бы я желал всего более, это чтобы из моего курса вы вынесли ясное представление о двух процессах, коими полагались основы нашего политического и народного быта, и в которых, кажется мне, всего явственнее обнаруживались сочетания и положения, составляющие особенность нашей истории. Изучая один из этих процессов, мы будем следить, как вырабатывалось в практике жизни и выяснялось в сознании народа понятие о государстве, и как это понятие выражалось в идее и деятельности верховной власти. Другой процесс покажет, как в связи с ростом государства завязывались и сплетались основные нити, образовавшие своей сложной тканью нашу народность. Но это слишком узкая программа, подумаете вы. Не буду оспаривать этого и останусь при своей программе. Курс истории – далеко не вся история. Заключенный в тесные пределы академического года, в рамки учебных часов и минут курс не может охватить всей широты и глубины исторической жизни народа. В этих границах преподаватель может со своими слушателями проследить лишь такие течения истории, которые представляются ему главными, господствующими, обращаясь к другим струям ее лишь поскольку они соприкасались или сливались с этими магистралями. И если вы из моего изложения при всех его пробелах вынесете хотя бы в общих очертаниях образ русского народа как исторической личности, я буду считать достигнутой научную цель своего курса. Практическая цель изучения отечественной истории. Из общей задачи исторического изучения мы вывели научную цель изучения местной истории. А эта цель дала нам основание для плана курса, указала порядок и прием изучения русской истории. В связи с той же задачей решается еще один вопрос. Сверх чисто научного, какой еще практический результат можно получить от изучения местной истории? Этот вопрос тем важнее, что местная история, изучение которой мы предпринимаем, есть история нашего Отечества. Научные наблюдения и выводы, какие мы сделаем при этой работе, должны ли остаться в области чистого знания, или они могут выйти из нее и оказать влияние на наши стремления и поступки? Может ли научная история Отечества иметь свою прикладную часть для детей его? Я думаю, что может и должна иметь, потому что цена всякого знания определяется его связью с нашими нуждами, стремлениями и поступками. Иначе знание становится простым балластом памяти, пригодным для ослабления житейской качки, разве только пустому кораблю, который идет без настоящего ценного груза. Какая же может быть эта практическая прикладная цель? Укажу ее теперь же, чтобы не напоминать об ней в изложении курса. Она будет молчаливым стимулом нашей работы. Государство и народность. Главные предметы курса. Я сейчас сказал об исторической личности народа. Это основной предмет изучения его истории. Значение народа как исторической личности заключается в его историческом призвании. А это призвание народа выражается в том мировом положении, какое он создает себе своими усилиями, и в той идее, какую он стремится осуществить своей деятельностью в этом положении. Свою роль на мировой сцене он выполняет теми силами, какие успел развить в себе своим историческим воспитанием. Идеал исторического воспитания народа состоит в полном и стройном развитии всех элементов общежития и в таком их соотношении, при котором каждый элемент развивается и действует в меру своего нормального значения в общественном составе, не принижая себя и не угнетая других. Только историческим изучением проверяется ход этого воспитания. История народа, научно воспроизведенная, становится приходорасходной его книгой, по которой подсчитываются недочеты и передержки его прошлого. Прямое дело ближайшего будущего – сократить передержки и пополнить недоимки, восстановить равновесие народных задач и средств. Здесь историческое изучение своими конечными выводами подходит вплоть к практическим потребностям текущей минуты, требующей от каждого из нас, от каждого русского человека отчетливого понимания накопленных народом средств и допущенных или вынужденных недостатков своего исторического воспитания. Нам, русским, понимать это нужнее, чем кому-либо. Вековыми усилиями и жертвами Россия образовала государство, подобного которому по составу, размерам и мировому положению не видим со времени падения Римской империи. Но народ, создавший это государство, по своим духовным и материальным средствам, еще не стоит в первом ряду среди других европейских народов. По неблагоприятным историческим условиям его внутренний рост не шел в уровень с его международным положением, даже по временам задерживался этим положением. Мы еще не начинали жить в полную меру своих народных сил, чувствуемых, но еще не вполне развернувшихся, не можем соперничать с другими ни в научной, ни в общественно-политической, ни во многих других областях. Достигнутый уровень народных сил, накопленный запас народных средств – это плоды многовекового труда наших предков, результаты того, что они успели сделать. Нам нужно знать, чего они не успели сделать. Их недоимки – наши задачи, то есть задачи вашего и идущих за вами поколений. Заключение. Чем же могут помочь разрешению этих задач когда-то составившиеся в нашей истории сочетания общественных элементов, которые мы будем изучать? Люди иногда чувствуют неловкость своего положения, тяжесть общественного порядка, в котором живут, но не умеют ни определить, ни объяснить отчетливо этой тяжести и неловкости. Историческое изучение вскрывает неправильности в складе общества. Больно и смутно чувствуемые людьми указывает ненормальное соотношение каких-либо общественных элементов и его происхождения и дает возможность сообразить средства восстановления нарушенного равновесия. Если мы заметим, например, что в нашем прошлом одни общественные элементы не в меру развивались на счет и в ущерб другим, столь же законным, мы поймем, какие именно предстоит нам усиленно развивать, чтобы достигнуть возможной стройности и справедливости общественного состава. Каждому народу история задает двустороннюю культурную работу над природой страны, в которой ему суждено жить, и над своей собственной природой, над своими духовными силами и общественными отношениями. Если нашему народу в продолжении веков пришлось упорно бороться с лесами и болотами своей страны, напрягая силы на черную, подготовленную работу цивилизации, то нам предстоит, не теряя приобретенной в этой работе житейской выносливости, напряженно работать над самими собой, развивать свои умственные и нравственные силы, с особенной заботливостью устанавливать свои общественные отношения. Таким образом, изучение нашей истории может помочь нам уяснить задачи и направления предстоящей нам практической деятельности. У каждого поколения могут быть свои идеалы. У моего свои, у вашего другие. И жалко то поколение, у которого нет никаких. Для осуществления идеалов необходима энергия действия, энтузиазм убеждения. При осуществлении их неизбежна борьба, жертвы. Но это не все, что необходимо для их торжества. Нужны не только крепкие нервы и самоотверженные характеры. Нужны еще и сообразительные умы. Как легко испортить всякое хорошее дело, и сколько высоких идеалов успели люди уронить и захватать неумелыми и неопрятными руками. Наши идеалы не принадлежат исключительно нам, и не для нас одних предназначались. Они перешли к нам по наследству от наших отцов и дедов, или достались нам по культурному преемству от других обществ, созданы житейскими опытами и умственными усилиями других народов, раньше или больше нашего, поработавших, и при создании их имелись в виду не наши, а совсем другие силы, средства и положения. Поэтому они пригодны не для всех, не всегда и не везде. Чтобы знать, какие из них и в какой мере могут быть осуществлены в известном обществе и в известное время, надо бы хорошо изучить наличный запас сил и средств, какой накопило себе это общество. А для этого нужно взвесить и оценить исторические опыты и впечатления, им пережитые, нравы и привычки, в нем воспитанные. Это тем необходимее, что мы живем во время, обильное идеалами, но идеалами, борющимися друг с другом, непримиримо враждебными. Это и затрудняет целесообразный выбор. Знание своего прошлого облегчает такой выбор. Оно не только потребность мыслящего ума, но и существенные условия сознательной и корректной деятельности. Вырабатывающееся из него историческое сознание дает обществу, им обладающему, тот глазомер положения, то чутье минуты, которые предохраняют его как от косности, так и от торопливости. Определяя задачи и направления своей деятельности, каждый из нас должен быть хоть немного историком, чтобы стать сознательно и добросовестно действующим гражданином.